сюда прям про море, да? Как сюжеты старой киноленты, разговор твоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновение. Этими стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете. Поехали! Как нужно немного для настоящего счастья, без лишних красок, чистое здравствуй. Нам непонятны мотивы наших сердец, но это не важно, просто останься здесь. Я разбиваюсь у ног твоих на осколки. Пусть время остановится, замри солнце. Говорят, романтика уходит с возрастом, но хранит молодость, живущий поиском. Рано или поздно, так или иначе, обретет счастье каждый. Глаза не плачьте, караваны мыслей сквозь миражи. Нет счастья без боли, нет правды без лжи. Дрожи в моих руках, я дорожу этим. Живу тобой в запое, поэтому нет запретов. Не слушай шепот тех, кто якобы в курсе. Верь сердцу, доверяй своим чувствам. Люстры гаснут утром, пытаюсь быть мудрым. Откуда это? Ревную курим. Обезу не оставляя следов. Это не крылья, это любовь. Как сюжет из старой, разговор вдвоем. Я прошу тебя лишь на мгновение, раздели со мной мои. Этими стихами на рассвете. Спасибо, что подбиваете. Мелодия двух сердец, минорная терция. Холодные взгляды заставляют нас греться. Карабкаться, впиваясь в стены домыслов. До и после зовут слишком поздно. Дозами проза неземной любви. Где ее найти, куда мне идти? Образ идеальный, вырванный из книг. Прошу, приди в этот мир хотя бы на миг. Или нет тебя, это все вымысел. Значит, выбросить краски, холсты и кисти. Значит, все это зря, звезды, небо, заря. Я не умею жить, не любя. Иду за кем-то, кто-то идет за мной. Стремление быть счастливыми любой ценой. Сердца пусты или понаполнены не тем. Холодные объятия, давно нет общих тем. Давая клятвы нарушать, грешить, прощая себя и ненавидя тех, кто грешат. Это грустное лего, любовь бега. Дуэль с самим собой, кровью по снегу. Ночами в сети, долго рном. За окном дождь, надежда, точка ком. Утром буквы по клеткам, тайны миров железным. В алхимии, по блоку или ведь неспроста наши пути пересеклись. Другие миры, мы где-то виделись. Я обнимаю тебя, как последний раз. Этот мир для нас, как сюжет из старой киноленты. Разговор вдвоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновение. Раздели со мной мои мечты. Этими стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете не такой, как ты. Спасибо! Раздели со мной мои мечты, мои мечты. Спасибо.